Глава 16. Дикий пляж. С какой стороны ни посмотри, семейная жизнь точно не про меня. Это же так неприлично. Как можно стискивать свою жену в воде и притом выглядеть настолько обезоруживающе? Внешний вид Йена вполне оправдывал почетное, точнее наоборот, звание сердцееда нашего города. Сам он, улучив возможность, поймал меня в объятия и никуда не отпускал. А когда я чуть не нахлебалась воды, прижал к себе и с усмешкой предложил выбраться на берег. «Да что ты себе позволяешь?» — возмутилась я, не помню в который раз, а ему все равно. Поступает, как сам пожелает. «Эбби», — шепнул на ушко, — «прекрати брыкаться, иначе мы утонем». «Но ты ведь стоишь на ногах». «Да, но я ведь не железный», — задал он задачку. «И?» «Тебе не понять. Просто перестань делать это, иначе я за себя не отвечаю», — произнес он бархатным голосом. «Заруби себе на носу!» Высвободив руку, я подняла ее к его лицу и, ухватив пальцами за нос, нажала не больно, но ощутимо. «Я не хочу, чтобы ты ко мне приставал». «А я тебя всего лишь придерживаю. Твой рост не позволяет тебе стоять в воде. Вот я и помогаю». «Ну тогда выпусти меня, и я поплыву к берегу сама». «Тут всюду рифы и камни скользкие». Не слушал меня этот несносный индивид. «Я лишь хочу помочь». «А я хочу сделать это сама». «Сама, сама. Много ты уже сделала без помощи других». Упрекнул меня вроде как муж. И взгляд такой серьезный состроил. Неужели я его разозлила? Вот еще, думать о его чувствах. Наоборот, это он должен подумать о том, чтобы меня не злить. «Да будет тебе известно, я устроилась на работу, едва увидела такую возможность». «И толку от этого?» Его вопрос больно кольнул. Не ожидала подобного неуважения. «Ха, с кем я разговариваю?» «В самом деле», — строго произнес Йен, «ты нажила себе могущественного врага в лице мистера Оберхолина». «Тебе-то откуда знать?» «Оттуда же, откуда знают все в городе». Йен, наконец, отпустил меня и нырнул в воду. Вот же вредный тип. Стоит заинтриговаться его словами, как он уходит от ответа или же вовсе сбегает. Ну что за невозможный мужчина? Фыркнув, я поняла, что вода как будто стала холоднее. Или ранее меня грели чужие объятия? Румянец выступил на щеках, едва я непроизвольным, совершенно непреднамеренным образом подумала о номере в отеле и наших занятиях в кровати. Нет, это же в высшей степени неприлично. Точно-точно. Не буду я дальше себя мучить. Надо срочно найти местечко для уединения и привести чувства в порядок. И больше не думать ни о каких объятиях и о красивом мужчине, который сейчас стоял ко мне спиной. Ни о чем подобном скандальном. Совершенно и абсолютно. Вот просто нет и все. «Эбби, выбирайся сюда». «Да-да». «Можно подумать, я тебя истязаю». «А разве нет?» «А разве да?» — спросил он. Я задумалась на мгновение. В конце концов, это известный сердцеед, который привык ухаживать за женщинами. Сейчас он вел себя столь же непринужденно. Хотя я и не была в восторге от этого, ситуация со скандалом разрешилась гораздо лучше, чем могла бы, если бы мистер Винвик не пришел нам на помощь. «Хорошо, я согласна». Громко вздохнула и поплыла к берегу. «Дорогая, пожалуйста, не пугай меня такими умозаключениями. Боюсь, что я по глупости своей могу подумать о чем-то неприличном». «Вот именно, ведешь себя очень глупо». Но мой колкий выпад остался без внимания с его стороны. Он лишь продолжил гнуть свою линию. «И с чем же ты согласна?» «Терпеть твое притворно-ласковое поведение на людях. И, может быть, даже подыгрывать время от времени, чтобы не создавать лишних слухов». Поморщившись, я попыталась забраться на скользкий плоский камень, который сейчас казался мне чуть более неудобным для моей задачи, чем раньше. «Но давай договоримся, едва мы останемся одни, ты руки не распускаешь». Как назло, я поскользнулась и тотчас оказалась в объятиях любвеобильного Йена Эттингофа. «Да, соблазнительная перспектива, но вынужден отказать». Он передвинул руку с моего живота выше, к диафрагме, по мокрой маечке, и я чуть не задохнулась от возмущения. «Что ты...» «Я тебя спас, а сейчас пытаюсь удержать и не соскользнуть с тобой в воду», — соврал стоящий рядом наглец. «Куда там не соскользнуть? Он устойчиво стоит на ногах. Это я вот чуть ли не падаю». Схватив его за талию, подтянулась выше и встала на более-менее сухой участок песчаника. «Ну все, довольно», — фыркнула я. «Дальше уже сама». «Отлично». Отняв руки, будто ранее и не проявлял ко мне интереса, Йен отвернулся и зашагал дальше к тропе. «Постой, ты куда?» «А разве я тебе нужен?» «Не поняла». «Ты будешь одеваться прям так, на мокрое тело? Или, быть может, хочешь раздеться в моем присутствии?» Поняв, на что он даже не намекает, я невольно смутилась. «Да-да», — согласилась я. Йен, получив на то мое дозволение, действительно пошел прочь. Спасибо, хоть тут не пришлось с ним припираться. «Иди и не оборачивайся!» — крикнула ему вслед. Послышался громкий смешок, но ответить мне он не удосужился. «Ладно, надо поскорее одеться». Мелкие мурашки бегали по коже, едва с воды набегал холодный ветерок. Стянула с себя мокрое нижнее белье, вздрогнула и посмотрела по сторонам. Никого. Почудилась? Нет, точно никого. Нагнулась и подхватила платье, быстро надела и выдохнула от облегчения. Дело сделано. Забрала с собой оставшиеся улики нашего пребывания здесь. Нижнее белье в одну руку, обувь в другую. Пройду немного босиком, а потом на подходе к отелю оттряхну ноги и обуюсь. Так и сделаю.